13. А потом помещение как-то сразу наполнилось людьми, словно все они были актерами, ожидавшими сигнала, чтобы выйти на сцену. Это лишь усугубило ощущение дезориентации и нереальности происходящего. Силы этих ощущений, которые Луис изучал на семинарах по психологии, но никогда не испытывал сам, изрядно его напугало. Он подумал, что, наверное, именно так себя чувствует человек, принявший немалую дозу ЛСД. «Словно это спектакль, затеянный ради меня одного. Сначала все очень кстати очистили сцену, чтобы умирающая Сивилла изрекла непонятное пророчество, предназначенное исключительно для моих ушей. И как только она умерла, все вернулись». Молоденькие медсестры притащили жесткие носилки, которые использовались для транспортировки больных с травмами спины или шеи. За ними вошла Чарлтон и сообщила, что полиция кампуса уже приступила к расследованию. Молодого человека сбила машина, когда он совершал пробежку. Луис вспомнил двух бегунов, которых сам едва не переехал сегодня утром, и ему стало дурно. Следом за Чарлтон пришел Стив Мастертон с двумя полицейскими из университетской службы охраны. «Луис, те ребята, которые принесли Паскоу...» Он резко умолк и спросил. «Луис, вам плохо?» «Все нормально», — ответил Луис, поднимаясь на ноги. Его опять охватила слабость, но через пару секунд все прошло. «Его звали Паскоу?» Один из полицейских сказал. «Виктор Паскоу, по словам девушки, с которой они вместе бегали». Луис взглянул на часы и отнял 2 минуты. Из кабинета, куда Мастертон отвел тех ребят, которые принесли Паскоу, доносились пронзительные девичьи рыдания. «С возвращением в школу, леди», — подумал он. «Приятного вам семестра». «Мистер Паскоу умер в 10:09», — сказал он. Один из полицейских вытер рот тыльной стороной ладони. «Луис, вы точно в порядке?» — снова спросил Мастертон. «Вид у вас просто ужасный». Луис открыл рот, чтобы ответить, но тут одна из медсестер бросила носилки и метнулась к выходу. Не добежала, ее вырвало прямо на бегу. Зазвонил телефон. Девушка, рыдавшая в кабинете, принялась выкрикивать имя покойного. «Вик! Вик! Вик!» Снова и снова. Бедлам. Дурдом. Один из полицейских спросил, можно ли получить одеяло, чтобы прикрыть тело. А Чарлтон ответила, что она не имеет права распоряжаться собственностью поликлиники. И Луису вдруг вспомнилась строчка из Мариса Синдака. «А теперь мы устроим чудовищный тарарам». Он все же сумел подавить противный смешок, подступивший к горлу. Этот Паскоу и вправду произнес слова «кладбище домашних животных». Этот Паскоу и вправду назвал его по имени. Вопросы сводили с ума, выбивали из колеи. Но его разум уже оборачивал воспоминания о тех мгновениях защитной пленкой, вылепливал заново, изменял, разъединял. Разумеется, Паскоу сказал что-то другое, если вообще что-нибудь говорил. А Луис все понял неправильно, потому что был в шоке. Скорее всего, Паскоу просто издавал бессвязные звуки, как он и подумал в самом начале. Луис взял себя в руки, призвав на помощь все качества, из-за которых администрация университета отдала эту работу ему, а не кому-то другому из остальных 53 претендентов. Кто-то должен был навести здесь порядок. Люди потерянно слонялись туда-сюда, не зная, что делать дальше. «Стив, дайте девочке успокоительное», — распорядился он и сразу почувствовал себя лучше. Словно был пилотом космического корабля, который на миг потерял управление, но теперь снова выправил курс. Миг, когда корабль вышел из-под контроля... Это, конечно, был тот иррациональный момент, когда Паскоу заговорил. Луиса пригласили сюда для того, чтобы он принял командование на себя, чем он сейчас и собирался заняться. «Джон, выдайте им одеяло». «Доктор, мы еще не проводили инвентаризацию». «Все равно. Выдайте им одеяло и проверьте, что с той медсестрой». Он взглянул на вторую медсестру, которая все еще держала свой край носилок. Она застыла на месте и смотрела на останки Паскова, как зачарованная. «Сестра!» — резко произнес Луис, и ее взгляд оторвался от тела. «Что?» «Как зовут ту, другую?» «Кого?» «Ну, ту, которая блеванула», — пояснил он с намеренной грубостью. «Джуди! Джуди Делессио!» «А вас как зовут?» «Карла?» Теперь ее голос звучал чуть тверже. «Карла, проверьте, что с Джуди, и принесите одеяло. Они хранятся в подсобке рядом с первым смотровым кабинетом. Так, коллеги, давайте займемся делом. Я ко всем обращаюсь». Все сдвинулось с мертвой точки. Крики в соседней комнате вскоре затихли. Замолчавший было телефон снова начал трезвонить. Луис нажал кнопку удержания вызова, не снимая трубку. Старший из полицейских выглядел более собранным, и Луис обратился к нему. «Кого следует уведомить о случившемся? Можете предоставить мне список?» Полицейский кивнул и сказал. «Первый случай за последние 6 лет. Не самое лучшее начало семестра». «Это да». Луис поднял трубку и отпустил кнопку на телефоне. «Алло, кто это?» Начал взволнованный голос, но Луис оборвал связь и принялся сам набирать номер.